Глава 21. Удачный план. Дела налаживались. На следующий день никто не ломился ко мне в дом, чтобы обвинить меня в преступлении, не тыкал в труп барона и не судил меня на месте. Это радовало, хотя не отменяло неприятных ожиданий. Виктория и ее подручные так и не нашли ничего. В равной степени вероятности могло оказаться, что труп барона уже заспиртован и ждет момента, чтобы предстать доказательством моего преступного умысла. Или же он попросту покрылся илом и песком на дне Клязьмы. Но работу свою водолазы еще не закончили, второй день прочесывая дно реки. Посторонние им не попадались, значит, тело кроме них не искал больше никто. С Аней все стало гораздо проще. Проблемы ее хорошего воспитания исчезли. Я наконец-то перебрался в жилые комнаты из гостиной. А поскольку Евграфыч в доме не появлялся, нам никто не мешал наслаждаться компанией друг друга. Территорию рядом с домом по-прежнему патрулировали. Я тихо радовался тому, что не я оплачиваю весь этот банкет. По моим скромным подсчетам, только в непосредственной близости находилось по меньшей мере 20 человек. Еще кто-то должен был следить за тем, что происходит в деревнях на юге имения. А стоило это все явно не как дешевая рабочая сила. Зато оправдались мои ожидания насчет популярности. Включенное с утра радио безумолку трещало. Эфир занимали гости, каждый из которых высказывал свои предположения и домыслы. Они шуршали разворотами в микрофон, зачитывали выдержки из газет, ковровских и столичных, чем нас с Аней только забавляли. Ведь никто из гостей эфира не знал, что за персона сопровождала принцессу в театре. Более того, кроме той единственной фотографии, напечатанной в ковровском вестнике, ни у кого не было иных доказательств. А потому некоторые даже предположили, что это подделка. Лучшего юмористического шоу, чем утренний эфир на столичном радио, я не слышал в последние годы. Мы сидели и болтали, обсуждая всякие пустяки, пока тема не коснулась отца императора. «А что твои родители?» — спросила меня Аня. «Они ведь не знают, что ты здесь». «Нет, но они навещали меня, когда я был в больнице, убедились, что со мной все в порядке». «Они ведь узнают, что у тебя сгорел дом, и выяснят, что ты пропал». «У меня есть вот это». Я вытащил из кармана жилета медный кругляш Портера, который для надежности повесил на прочную цепочку. «Если станет совсем не в моготу, я поговорю с кем-нибудь из третьего, чтобы мне помогли на один день отправиться домой». «Всего на день? И тебе хватит этого, чтобы побыть с родными?» – недоверчиво спросила Аня. «У тебя что, такие плохие отношения с ними?» «Почему? Хорошие, я так считаю, и они тоже», – быстро произнес я. «Просто они постоянно заняты, и я даже удивился, что они узнали о больнице. Бывает, мы не виделись месяцами, лишь иногда звонили. Они постоянно заняты, и мой приезд к ним в гости особенно ничего не решает». «Не понимаю этого», — Аня погрустнела. «Может, ты всего лишь один ребенок из нескольких? Так бывает, когда кого-то в семье любят больше остальных». «Да нет же, я один». «Тем более странно. Почему так?» «Это привычка. Постоянно быть чем-то занятым. Я вижу только такое объяснение. Наверное, в этом есть какое-то удобство. Нет времени на какие-нибудь глупости. Может быть, это одна из причин, из-за чего я поспешил съехать и жить один. Мне не нравится такой стиль жизни. Меня устраивает свобода выбора. В разумных пределах, конечно же. Такая, при которой ты не чувствуешь себя прижатым к стенке». «Звучит очень сложно. Неудивительно, что ты решил вырваться и жить один. Но постой», — она постучала пальчиком по столу. «К тебе ведь как-то приходила девушка». «А, Лиза», — хмыкнул я. «Да, дела у нас с ней шли кое-как, и мы расстались». «Не хочешь ли ты сказать, что для этого она и приходила?» «Почти». Я собрался соврать, но в конечном счете решил, что полуправда более эффективна. «Она увидела тебя на пороге и тут же подумала, что у нас уже что-то было. Психанула и укатила в закат. С тех пор мы с ней не общались». «То есть все из-за меня?» «Тебя использовали как повод. Ведь у нас и правда ничего не было до момента, пока мы с ней не расстались». Аня побарабанила пальцами по столу и долго смотрела на меня, точно хотела найти правду в выражении моего лица. «Просто я думаю, сколько же всего я натворила, пока была не в себе», — сказала она наконец, а я едва заметно выдохнул. «Ты, конечно, не особо горюешь по ней, наверное, все действительно было плохо. Но если бы я пропала в твоем мире, каково было бы моему отцу?» «Я вижу, ты много думала о произошедшем». Я подхватил новую тему. Но так и не удалось выяснить, что же стало причиной. «Нет, совсем нет. Я понимаю, что все помню, ничего не потерялось в памяти, но никак не могу осознать, что послужило отправной точкой. Ты ведь и сейчас не рвешься совершать странные поступки». На радио очередной гость заявил, что, вероятнее всего, на моем месте находится человек настолько известный, что он предпочел скрыть свое лицо, либо же тайный агент дворцовой службы. «А у вас тут многие грезят о шпионах, я смотрю», — сказал я. «На самом деле, пока я не знала, что у меня действительно есть некий физический телохранитель, я думала, что все это сказки. Нет, конечно, я понимала, что есть какая-то защита». А вот третье отделение и их деяния я относила скорее к мифологии, чем к реальности. «Ты о том, что они создают ураганы и землетрясения?» Я посмеялся, представив, как Павел Трубецкой или его начальница монтируют устройство, способное генерировать воздушный вихрь. Или как волшебники в рясах и с накладными бородами машут руками и стучат посохом в землю, чтобы вызвать очередной катаклизм. «Нет, я про смерти известных людей. В 40 лет от сердечного приступа у нас умирают единицы, и только те, кто сильно злоупотребляет, либо работает без сна». «И что, таких много?» «Достаточно много писали в последние пару лет. Джонатан Берроуз, Жюль Тартен, Ахмед Кабиши, и это только те, кого я смогла сразу вспомнить». «Меня сильно смущает, что нет ни одного русского имени». «В этом точно что-то есть». Наши дальнейшие рассуждения по поводу шпионских интриг оборвали на самом интересном месте. Прибыла Виктория, предварительно постучав в дверь. «Мы как раз вас вспоминали», — сказала Аня. «Не вас лично, но третье отделение». «Да, и что же?» «Кто убил Джона Кеннеди?» — спросил я, все еще пребывая в приподнятом настроении после наших разговоров с Аней. «Не знаю такого», — нахмурилась женщина. «А Жюль Тартен?» — я задал еще один вопрос, выбрав единственное имя, которое запомнил. «О таком не распространяемся. Это уровнем выше, чем сейчас вам положено знать». И тут же добавила. «Информация строго по допуску». «Ого, как серьезно!» — вырвалось у меня. «Мы просто только что говорили о странных смертях и о том, что их привязали к работе третьего отделения». «Не, третье отделение таким не занимается. А второе? Мы внутренняя безопасность, а это, впрочем, неважно. Я вижу, что дела у вас идут отлично. Радио трещит без умолку. Мы явно достигли успеха в наших планах. Думаю, что вы тоже в курсе». «В курсе, конечно же. Кое-кто беснуется, что газеты знают, где была принцесса, а третье отделение нет. И император тоже хочет видеть тебя». «Поэтому сегодня мы отправляемся во Владимир». «Сразу во дворец?» — поинтересовался я. «Нет, поблизости снимем апартаменты. Заодно и в графычу будет, чем заняться здесь. Я его уже предупредила, что некоторое время вы здесь не появитесь. Мне он заявил, что господин барон высказал далеко идущие планы. Это правда?» «Полнейшее», — подтвердил я. «Удивил». «Вы же не думали, что я к этому имению как к игрушке отнесусь? К тому же сюда временами можно будет отправляться вплавь по реке. Это уже баловство, но я никогда не думал, что смогу так сделать». «Оставь на минутку свои мальчишества», — мягко попросила Виктория. Похоже, моя серьезность в вопросе поместья ее скорее радовала. «Кратко, мы действительно получили желаемый эффект. Теперь, чтобы все прошло как надо, вы должны появиться во дворце». Готовиться к этому делу не нужно, если Максим помнит своих предков хотя бы до периода Великой войны. Тогда его примут за своего. «А если родители решат обсудить саму Аню? Спросят у меня о ее поведении и том, что происходило ранее. Если они не знают, что она была в моем мире или наоборот знают?» «Вот это мы с вами уже обсудим по дороге в столицу», — успокоила меня Виктория. Сложностей не будет, не нужно эффектного появления. А вас и так вся империя говорит. Но ведь не будут же следить за каждым нашим шагом. Как раз этот момент мне нравился меньше всего – стать объектом для папарацци. Не за каждым, но все зависит от множества факторов. Прости, не могу сказать, что через неделю на улице за углом не окажется журналиста, который будет пытаться выспросить тебя. Или фотографа местной газетенки. Нам еще надо вытащить Алана из-за решетки, если вы помните. Я бы хотел навестить людей, которые мне помогали. Не буду же я рассылать им приглашения, чтобы они сами приходили. Будешь, Максим, будешь. Именно так это и делается. У тебя же нет подозрительных личностей в друзьях. Кроме немца-ростовщика никого нет, честно ответил я. Не худший вариант, кивнула Виктория. И еще. Вы же не надеетесь, что после этой встречи с императором вы разойдетесь по разным углам? И в мыслях не было, почти крикнул я. «Нет, разумеется», — с нотками возмущения в голосе выдала Аня. «Так я и думала». Шпионка легко улыбнулась, словно только что подтвердила свою догадку. «При нынешней ситуации лучше иметь жениха с саблей и пистолетом, чем с хорошей родословной», — загадочно добавила она.